10. Купальница. Вечером Севара на силу просмотрела бумаги и отметила, что ей будет нужно для освещения. Линию уже провели, теперь осталось установить в доме кристаллы, которые послужат источником света. «Не засиживайтесь». Оленя забрала пустую чашку, а новую, наполненную крепким чаем, оставила рядом. «Ночь купальницы настает, ночи темнеть станут». Севара, удивившись, подняла голову. Она, конечно, следила за числами, но очередной праздник стал для нее открытием. Хотя купальницу отмечали и в родном песчаном логе. Правда, там белых ночей не бывало. «А у вас здесь тоже папоротник цветущий ищут?» «Да», — усмехнулась Оленя. «Я тоже как-то искала». «Не пойдешь сейчас? Я бы отпустила, если хочешь». «Да ну что вы! Пошла бы, но одной идти страшно. А с городскими я не общаюсь особо. Да и раньше особой дружбы не водила. Так только иногда за компанию. А теперь уж чего. Лучше посплю». Севара согласно хмыкнула, а Оленя вдруг встала и уперла руки в бока, стараясь грозно нахмуриться. «Но я вам серьезно говорю, ложитесь-ка спать. Стыдно сказать, что слуги почивать раньше хозяйки идут. Мы вас бережем, и вы уж постарайтесь, поберегите свое здоровье». «Боги!» — Севара засмеялась. «Не гневайся, милостивый сударыня, пойду спать. Только дочитаю и пойду обязательно». Оленя смущенно кивнула. Ей явно было в новинку бурчать на хозяйку. Но как еще заставить ее идти в кровать? Распрощавшаяся, Севара постаралась выполнить данное обещание. Она не выдумывала себе новое занятие, чтобы остаться подольше в кабинете, и ушла в спальню. Но сколько бы она ни ворочалась, сон не приходил, хотя усталость Севара ощущала явственно. Откинув одеяло, она села, размышляя, как бы помочь себе заснуть. Первое, что вспомнилось, — мятный чай Неждана. С их посиделок прошло без малого 2 декады, долгий срок для живущих под одной крышей. Севара все время его избегала, а ночью из бессонницы вниз не спускалась, хотя иной раз очень хотелось. Каждая ночь была пропитана тревогой, когда не знаешь, где опасность и когда она тебя настигнет. Сохранялось острое чувство, будто любой миг может стать последним. Ничто так не страшило Севару, как стирание своей личности. Она представляла, как она закончится. Просто исчезнет, перестанет осознавать окружение и не поймет, что потеряла. Она погрузится в сон, в котором растворится. Это станет смертью Севар. Хозяин зимы отнимет ее у нее самой. Может, даже придет прямо сейчас. По спине пробежали мурашки, сердце заколотилось сильнее. Ладони стали липкими. Дыхание участилось, и все тело затрясло, будто в лихорадке. Севара вскочила. Умом она понимала, что ничто не угрожает. Однако ощущения твердили иное. Они стали нестерпимыми настолько, что захотелось куда-то сбежать, поскорее спрятаться. Паника овладела Севарой. И она, не накинув халат, сбежала вниз по ступенькам. Ей было жизненно необходимо увидеть кого-то. Но она понимала, что ворваться в комнату Олени чересчур. Бедняжка испугается больше своей хозяйки. Дрожь ослабевала. Севара замерла, понимая, как сумасбродно поступила, просто спустившись. Ужас отступал. Дыхание выравнивалось, но почему-то казалось, стоит вернуться в спальню, как тревога возвратится и сметет новой волной паники. «Моя госпожа, вам не спится?» Из кухни выглянул Неждан. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты так, что виднелись ключицы. Рукава он небрежно засучил, разрешая полюбоваться выступающими венами. А подтяжки стянул с плеч. И теперь они свободно свисали и били его по бедрам при каждом шаге. «Что ты там делаешь?» «Тш, а то забаву разбудите. Чаю желаете? С малиной и мятой». Севара оглянулась на лестницу. Что ждала там? Пустая спальня, полная беспокойств. Или кабинет, где можно отвлечься на множество цифр и подсчёты. Придется бороться со страхом, который невидимым диким зверем бродит вокруг нее, чтобы в очередной раз вцепиться. Что ж, звучит заманчиво. Горячий напиток не повредит. На кухне Неждан накинул на Севару тонкий клетчатый плед, и она покраснела, вспомнив, что спустилась в одной сорочке на узких бретелях и с растрёпанными волосами. «Так что ты тут делаешь?» — полюбопытствовала Севара шепотом. «Чай для вас». Сейчас да, до того. Сбежать решил на праздник? Госпожа. Нежданно отвлекся и повернулся к ней лицом. Как вы могли так решить? Я ведь обещал, что впредь буду просить вашего дозволения. К тому же после того мага. Не хочу уходить далеко от поместья. Так ты просто не спишь? С подозрением спросила Сивара. Ну да. А ты вообще спишь? Фыркнула она. Нежданно едва слышно засмеялся, выставляя на поднос чашки и чайник. Он махнул на дверь, намекая, что стоит выйти из кухни. Севаре снова показалось, что происходящее неправильно. Но лучше так, чем умирать от страха под одеялом или зарываться в бумаге. «Даже жаль, что тут пение русалок не слышно», — произнес вдруг Неждан, когда они разместились в зале и принялись за чай. «Ты в них веришь?» «А что? Даже маги говорят, что водные обитатели еще не до конца исследованы». «И в папоротник цветущий веришь?» «Он цветет таким красным цветом, как огонек, хотя иной раз и синим бывает». «Сказочник», — буркнула Сивара. «Надо было мне отправить тебя с оленей за цветком папоротника». Она порывалась пойти, да сказала, что не с кем. «А вы чего ж не пошли? Отвлеклись бы, отдохнули, развлеклись». Сивара удивленно на него уставилась. «Искать то, чего нет? Занятия для детей или бедных, мечтавших так обрести богатство?» «Не по положению», — отрезала она. «Вы в положении?» — удивился Неждан. Сивара поперхнулась. «Что за нелепица? Нет, конечно». «Тогда какое у вас положение? Олени человек, вы человек. Люди хоть и бедные, хоть богатые, знатные или нет, а все же люди. Одинаковые, и веселье одно, а разница? Ну в чем она? Только в том, что тем, кому не повезло родиться среди рабочих людей без кистенца за душой, приходится всего добиваться самим, сражаться за место под инти». Сначала Сивара разозлилась, уловив намек на то, что она сама мало чего добилась. И будь оленей в ее семье, то уж наверняка имела то же положение. Подобное возмущало, но он был прав. Сивара вдруг подумала, что действительно относилась с некоторым пренебрежением и к оленям, и к остальным. А ведь кабы не бабушкино наследство, Сивары тут бы и не оказалось. И если бы не удача, то она сама стала бы нищенкой по вине отца. «Извините, позволил лишнего», — виновато улыбнулся Неждан. «Да нет», — Сивара задумчиво покосилась на окно, за которым, наконец, стемнело. «Ты прав. Я даже не рассуждала так. То есть думала. Знаешь, моя семья когда-то была в шаге от полного банкротства. После смерти матери батюшка запил. Начал играть и вогнал нас в непомерные долги. Их с трудом оплачивала бабушка. Последние мы отдали в конце прошедшей зимы, уже после смерти отца. Меня всегда окружали обычные люди, как и сейчас. Я и сама понимаю, что мы все люди, обычные. Просто мне вечно твердили о достоинстве дворянства. И, наверное, во мне взыграла гордыня». Она говорила о том легче обычного. Она всегда умела анализировать и признавать ошибки. Но говорить о собственных промахах было тяжеловато. Однако сейчас ей почему-то очень хотелось, чтобы Неждан понял, что она неплохая. «И веду себя вычурно часто», — Сивара потупила взгляд. «В этом часть вашего очарования, сударыня». По коже пробежали мурашки, но на сей раз приятные. В животе словно что-то запорхало, щекоча, а щеки загорелись. Сивара поднялась, решив, что всему есть пределы. Смущаться от сомнительных комплиментов собственного слуги в планы на ночь не входило. Да и успокоилась она достаточно. «Что ж, мне пора. Добрых снов, моя госпожа». Неждан встал, чтобы поклониться. На губах его мелькнула довольная улыбка. Сивара спешно поднялась по лестнице. Мысли о хозяине зимы отошли на второй план. Их место занял Неждан, улыбающийся, словно лукавый змей. Чего он добивается? Ах, лёстыш. Заснула Сивара на удивление быстро, а проснулась легко, стоило лучам инти коснуться закрытых век. Погода стояла теплая для таких краев. В столовой открыли окна, и нежный ветерок играл за навесками. На улице уже никто не ходил в верхней одежде. Все наслаждались прогретым воздухом, в котором, наконец, чувствовалось настоящее лето. В отличие от песчаного лога, где в это время инти начинало палить так сильно, что хотелось окунуться в ледяную прорубь, да там и остаться. В Пехарбе лето было мягким и осторожным, более свежим. Массивы гор все так же виднелись рядом. Подножия их позеленели, но снежные шапки не сходили и сейчас. Рядом с песчаным логом тоже возвышались горы. Цепь, отделяющая основную часть империи от Бирлика. Но цепь тянулась дальше. Склоны ее были ниже, зеленее, хотя ближе к ущелью, пробитому давно высохшей рекой. Порода отливала рыжим и покрылась глубокими трещинами. Казалось, еще немного, и они на тебя рухнут. По крайней мере, так рассказывал дед Шеркаан. День купальницы выдался погожим, и провести его в кабинете было бы преступлением. К тому же после ночного разговора с Нежданом Севара немного стыдилась глядеть на искреннюю Оленю, которая и праздник пропустила, так еще и хозяйку получила такую, что нос задирает. Камеристка, выполняя свою работу, делала даже больше, помогая в каждодневной уборке, а с зеленого дня и украшая дом цветами. Хотелось сделать ей приятно, и не деньгами, как начальница, а чем-то еще, как обычный человек. «Оленя, что насчет прогулки?» Нарочито небрежно осведомилась Севара, когда Оленя собирала опустевшую после завтрака посуду хозяйки. «Очень хорошо. Денёчек сегодня расчудесный. А вам свежего воздуха глотнуть не помешает. Можем к речушке сходить в честь купальницы. Там местечко есть теплое, если искупаться захотите». «Не умею плавать», — призналась Севара. «Но ножки помочила бы». Оленя закивала и пообещала быстренько расправиться с посудой, чтобы поскорее отправиться на прогулку. Севара поднялась забрать шляпку с голубой лентой. Медленно спускаясь в прихожую, она перебирала несделанные дела в голове. Но все они могли подождать. Да и выходной просто необходим, чтобы отвлечься и, наконец, чем-нибудь развлечься. Уже через несколько промежей они вышли из дома. Оленя повела по другой части холма, спускаясь вниз к виднеющейся неширокой речке. Гладь ее искрилась. Заметно было небольшое течение. На берегах росли невысокие, но раскидистые ивы. Сквозь зелень робко пробивались полевые цветочки и даже шаранские, этакие синеватые с полупрозрачными лепестками. Из них венок плетут обычно. Оленя сорвала один из шаранских цветков и подала его Севаре. Они ничего не делают, только тускло светятся в темноте. Но у нас считается, что они помогают найти человека. Поэтому их и в венки добавляют. Мол, если такую пустить по течению, то его обязательно подберет суженый. Я тоже пускала, но мой никто не подбирал. Может, и к лучшему. Я тоже так решила, — улыбнулась Оленя. Научишь меня венки плести? Конечно. Оленя вдруг засмеялась негромко и, подобрав юбки, рванула вперед к реке. В любой другой день Севара бы хмыкнула и степенным шагом добралась бы до нужного места. Но сегодня почему-то хотелось идти на безумство. Может, то пьянящий теплый воздух или дух купальницы и правда заставлял молодежь веселиться в ее честь. А может, Севара просто устала быть добропорядочной дворянкой, сохраняющей строгое лицо и делившей людей по статусу на хороших и плохих. Она последовала примеру камеристки и, подняв юбки платья, понеслась следом. Спонтанный поступок, который Севара себе никогда не позволяла, возымел странное действо. Внутри заклокотал восторг от ветра, ласкающего лицо, от ног, которые могли бежать, не спасаясь, а просто так, от запаха речной воды и мятой травы. По инерции Севара промчалась по спуску больше необходимого и врезалась в остановившуюся отдышаться Оленю. Обе они повалились в траву, расхохотались нелепости, так и оставшись лежать. Разве что перевернулись на спину, чтобы видеть насыщенное голубое небо с редкими пушистыми облаками. Сердце колотилось в груди, но не из-за страха или волнения, как обычно. Севаре ощущение понравилось. Она села, скидывая чудом не слетевшую шляпку, и оглянулась к Олене, щурящейся под инти. На носу ее явственно проступали веснушки, которых было куда больше, чем у Неждана. «А в воде не очень глубоко?» — спросила Севара. «Наверное, стоит искупаться. Бабушка говорила, что в воду на купальницу нужно опускаться полностью, чтобы получить русалочье расположение». «Да, у нас тоже так говорят», — согласилась Оленя. «А тут не очень глубоко, если от берега не отходить». Они помогли друг другу расшнуровать платье и расстегнуть пуговицы сзади. Затем распустили и волосы. Севара, оставшись в одной сорочке, босая, испытывала неловкость, но свободно. Она побаивалась идти в воду, однако Оленя взяла ее за руку, и вместе они, разбежавшись и хохоча, прыгнули в воду. Такое приключение для Севары было в новинку. Под ногами она чувствовала прохладное и скользкое илистое дно, а река оказалась теплой. Оленя отплыла чуть дальше, ловко ныряя и выныривая обратно. Севара же осталась стоять там, где вода доходила ей до ключиц. Ее темные волосы расползались по глади, а сорочка немного поднималась. Решив довести начатое до конца, Севара сжала нос пальцами, набрала воздуха и, зажмурившись, села, опускаясь в реку с головой. Купальница — летний дух, связанный с горячими лучами и теплой водой. Говорили, что она — предводительница всех русалок близ Осидоста. Да и благословение доброго духа пришлось бы очень кстати. «Вылезаем!» — через какое-то время крикнула Оленя, заметив, как ее хозяйка идет к берегу. «Я, да, но ты, если хочешь, поплавай». «Нет уж, я с вами». Мокрые сорочки липли к телам. Ветер теперь казался прохладным. «Надо было полотенце взять», — с сожалением пробурчала Оленя. Севара была с ней согласна, но решила промолчать. Она подтянула свое платье и накинула юбки на себя, чтобы согреться. Оленя поступила так же. Обе они сели рядом под лучи, надеясь немного обсохнуть. Птицы заливались где-то в ветвях деревьев. По ту сторону реки виднелся хвойный лес. Люди были далеко, близко одно поместье. Однако Севара теперь опасливо оглядывалась, надеясь, что ее выходка останется незамеченной. Наверное, не стоило так бездумно действовать. Подобный поступок для дворянки — дикость. Ну и Марс с ним. Севара повернулась к Олене, начавшей собирать вокруг себя цветы и опавшие веточки. Видимо, для будущего венка. Лицо ее было задумчивым и сосредоточенным. Чем-то похожим на лицо Ешара, когда тот решал математические примеры. Брат также хмурился и кусал щеку, тяжко вздыхая, если что-то не получалось. От воспоминания Севара захихикала, и Оленя удивленно оглянулась. Пришлось оправдаться. «Ты напомнила мне младшего брата». «У вас есть младший брат?» — с восторгом спросила Оленя, оставив свое занятие. Севара вдруг поняла, что никогда не рассказывала ей ни о себе, ни о семье. «Да, у меня два брата, младший и старший. Я по ним ужасно скучаю. А у тебя есть сестры или братья?» Оленя покачала головой, опуская взгляд и снова принимаясь ощипывать траву вокруг. «Я сирота. Мама от миазмы умерла. Папу гора съела. Ну, то есть он погиб там, когда на шахте обвал был. Меня тетка взяла на попечение. Она говорила, что рыжие приносят несчастье, поэтому я и сирота». «Что за бред?» Севара яростно сжала кулаки. «Такая вот она. Маму мою терпеть не могла. Говорила, что она моего папу приворожила, потому что была ведьмой и преступницей. От того, что в реестр не вписалась». «А твоя мама действительно ворожила?» «Не знаю», — вздохнула Оленя. «Я такого не помню. Но мне зим 5 было, когда она умерла». «А как же ты на постоялый двор попала?» «От тетки сбежала, ну, ее муж он». Оленя поджала губы, отвернулась, будто бы отыскивая что-то. Но ясно было, что взгляд она прячет. «Он что-то сделал с тобой?» Сердце Севары пропустило удар, когда она вдруг заподозрила худшее. С подобным она не сталкивалась, только слышала о таком от сплетницы, от бабушки в качестве предостережения. Тем не менее, представлять это было страшно. «Нет, я в ту же ночь убежала. Хорошо, что лето было, а то бы насмерть замерзла». Севара подсела ближе, бережно приобнимая Оленю одной рукой. На постоялый двор я так прибилась. Им нужна была девчонка на побегушках, вот я и попросилась помогать. Потом вот даже горничной стала работать. А не только полы драить и посуду. «А что, тетка? «Ничего, ругалась со мной. Но мы уговорили, что я ей часть жалования отдавать буду за свою неблагодарность». «Что? Ты ей еще и платишь?» — возмутилась Севара. — «Это ей нужно тебе выплаты делать. Вот еще. Что за негодяйка? Сектир!» «Да ничего. Я зато могу с ней не здороваться даже. Ты не должна. И жалования прекрати отдавать. Посмотрим, как она ко мне заявится. Сектир!» Да я ее за шею выгоню. И засужу еще. Гадюку такую. Ты поняла? Не отдавай ей ничего. Будет возмущаться, пусть ко мне идет, я ей покажу. Хорошо. Оленя смущенно улыбнулась, сдерживая слезы. Поняла. А что за слово вы постоянно говорите? Ну, сектир. Только никому не говори. Севара усмехнулась. Это бранное слово на бирликском. Очень плохое. Обе захихикали, на время оставляя неприятности позади. Оленя успела набрать кучу разных цветочков, травинок и веточек. Неспешно и терпеливо она принялась обучать Севару плетению венка, иногда помогая и удерживая очередной бутончик от позорного падения. За таким занятием они успели немного просохнуть, по крайней мере, теперь с них не капало. Все, можно пускать по реке. Оленя подскочила. Севара взглянула на ее пышный яркий венок, а затем на свой. Он напоминал ощипанную курицу или драного кота. А когда, наконец, опустился на воду, то едва не пошел ко дну, однако удержался, ухитрившись стать еще более неприглядным на вид. «Сочувствую тому, кто увидит, как мой венок проплывает мимо», — фыркнула Севара. «Его приступ хватит от такого зрелища». «И ничего такого, очень милый вышел, особенно для того, кто впервые делал». «Не успокаивай меня, Оленя. Мы просто выяснили, что венки плести я не умею, зато способны решить уравнение. Тоже ничего, да?» Они снова захихикали и вернулись к одежде, кое-как натягивая ее. Мокрые волосы висели за спиной тяжелыми жгутами. Севара постаралась исправить положение шляпкой, но уверена была, что такое решение мало чем помогло. Вдруг послышалось лошадиное ржание. Оленя отклонилась, чтобы заглянуть за спину Севары, и улыбнулась, махнув рукой. «Здравствуй, Нешт. Ты корюшку купаешь?» «Да вот еще место. Дед Ежи сказал, здесь где-то теплое есть». «Правильно, тут оно». Севара оборачиваться не хотела, но все же постаралась придать себе серьезность, хоть и не соответствующую ее непотребному виду, и повернулась. Неждан придерживал кобылу за устцы, ведя ее вдоль берега. Штаны его были закатаны до коленей, но внизу потемнели от воды. Однако кое-что заставило Севару поперхнуться воздухом. В руке Неждан сжимал очень знакомый венок. Венок, который она с трудом сплела всего несколько промежей назад. Венок, который был похож теперь не на просто ощипанную курицу, а на мокрую ощипанную курицу. Венок Севары. «Так суженого и находят», — прошептала Оленя ехидно. «Сплюнь!» Оленя расхохоталась и побежала вверх к поместью, не дожидаясь хозяйки. Севара же осталась наедине с причиной так смутившей ее ситуации. Знала ли Неждана традиции? Наверняка. И сделал так назло. Ах, хлёстыш. «Ваш, я так понимаю. Другой был покрасивее, но мне жаль стало оборваныша». «Оборваныша?» — прошипела Севара. «Ты ни мара не понимаешь. Венок весьма неплохой вышел. И не тебе его судить». «Разумеется, госпожа моя. Не злитесь». Неждан расплылся в улыбке. «Первый раз всегда такой. Неуклюжий». «Неуклюжий?» «Молю вас, я ведь не имею в виду ничего дурного». «Тогда не оскорбляй мой венок». «Простите». Неждан явно едва сдерживал смех. «Больше так не буду. Венок потрясающий. Оставлю его и засушу на память. Долгими зимними вечерами он будет согревать мое сердце». Севара не выдержала таких издевательств над собой венком, а потому прервала речь ударом шляпки по его плечу. Боли никакой не причинит, ведь для таких целей шляпка слишком легкая, но зато получит моральное удовлетворение. «А вы сегодня бодрая, я бы сказал, боевая». Неждан спрятался за лошадью, флегматично жующей траву. «Вам идет. Эдакая воительница. И в мятой влажной одежде, со сверкающими яростью глазами и розовеющими щеками вы особенно обворожительны». Он выглянул, чтобы отвесить поклон. «Умолкни, охлёстыш!» Севара бросила новенькую шляпку. Та стукнулась о круп кобылы, которая только мотнула хвостом. Неждан расхохотался. Понимая, что ничего тут уже не поделаешь, а из жалований за подобное вычитать глупо, Севара гордо развернулась и зашагала прочь. Уши у нее горели от стыда. Но в самом деле, чего она разошлась? «Всё из-за этого охлёстыша», — пробурчала она. «Пакостник». Хозяин зимы выходил из замка нечасто. тем паче летом. Но теперь у него появилась невеста. Достаточный повод для прогулки. Он слышал биение ее сердца и смех за многие версты. Сегодня она резвилась в воде, он знал, но еще не видел. Зато заметил пышный венок, прибившийся к берегу. Наклонившись, хозяин зимы поднял его. Плетение промокло, но зелень дышала, а цветы говорили. Совсем близко послышался хохот. Мужской. Прихватив странный венок, хозяин зимы пошел на звук. Еще немного, и он увидел юношу с мокрым потрёпанным венком на голове. Тот чистил лошадь, но будто почувствовав взгляд, оглянулся.